Глава 25. Герду Хекет я нашел в картинной галерее. Она стояла перед картиной, погруженная в ее созерцание. На полотне был изображен человек на фоне паутины, сплетенной из геометрических фигур. Видимо, в замысел художника входило отражение внутреннего состояния человека, являющегося частью запутанного мира, в котором мы живем. — Вы интересуетесь живописью, миссис Хекет? — Да, я особенно люблю Клея. Мистер Хекет, Стивен, купил эту картину у меня. В самом деле? Я работал тогда в одной художественной галерее в Мюнхене. Это была очень хорошая галерея. В ее голосе прозвучала болезненная ностальгическая нотка. Она тосковала по родной Германии. Там, в галерее, я и встретила своего мужа. Но если бы мне предложили выбирать между мужем и Германией еще раз, я бы выбрала второе. Осталась бы дома. Почему? Мне здесь не нравится. Кругом творятся ужасные вещи. Но, по крайней мере, у вас все закончилось благополучно. Муж водворен в семью. — Да, — сказала она без особой радости и повернулась ко мне лицом. В ее голубых глазах мелькнуло странное выражение. — Да, конечно. Я вам очень благодарна. Вы спасли ему жизнь, и я должна вас поблагодарить. — Вален данк. — Большое спасибо, немецкий. Она вдруг притянула к себе мое лицо и поцеловала меня. Это было неожиданно, и она сама не ожидала от себя такого порыва. Поцелуй, продиктованный чувством благодарности, перешел во что-то другое. Герда прильнула ко мне всем телом, и ее язык оказался у меня во рту, она словно что-то им ощупывала. Но я не настолько падок на женщин, поэтому взял ее за руки и отстранил от себя. У меня возникло ощущение, что я прикоснулся к статуе, вылепленной из чего-то мягкого. — Я вам не нравлюсь? — спросила она. — Разве я не хороша собой? — Вы очень хороши собой, — сказал я, слегка преувеличив свою оценку ее внешности. — Но дело в том, что я работаю на вашего мужа, и, кроме того, мы сейчас находимся в его доме. Ему все равно. То странное выражение ее лица теперь проявилось со всей откровенностью. Я разгадал в нем бессильную ярость. — Вы знаете, чем они занимаются, мой муж и она. Она лежит рядом с ним в кровати и кормит его с ложечки яйцами всмятку. Кажется, вполне невинной забавой. — Нет, это не забава. У него Эдипов комплекс по отношению к ней, и она это поощряет. — Кто вам это сказал? — Я вижу собственными глазами. Она мать-соблазнительница, и яйца не просто так, а тоже имеют символический смысл. У них все имеет символический смысл. Герда совсем раскисла и готова была расплакаться. Она принадлежала к породе женщин, которые легко раскисают, не выдерживают житейских бурь, как будто за оболочкой, которой они являют миру, само их существо составлено из чего-то рыхлого, ненадежного. «Куда уж ей тягаться со своей свекровью?» — подумал я. Но это была не моя забота. Я сменил тему разговора. «Как я понимаю, вы подруга Сэнди Себастьян?» «Была подругой. Я помогала ей учить языки, но она оказалась неблагодарной девчонкой. Она была в дружбе с Люпе». «С Люпе? А почему вы об этом спрашиваете?» Потому что это очень важно для дела. Они часто бывали вместе? Нет, конечно, нет. В том смысле, в каком вы спрашиваете? Просто он иногда заезжал за ней домой и привозил сюда, а потом отвозил обратно. Так часто бывало? Много раз. Но любая женщина меня интересуется. Откуда вы знаете? Знаю. Она вдруг вспыхнула. Почему вы об этом спрашиваете? Мне хотелось бы осмотреть его комнату. Для чего? Это не имеет к вам никакого отношения. У него есть своя комната в доме? У него квартира над главным гаражом. Только не знаю, открыта ли она. Погодите, я принесу ключи. Она ушла и вернулась через несколько минут. Все время, пока она отсутствовала, я стоял перед Клеей и смотрел на полотно. И чувствовал, будто сам уже опутан той же паутиной. Человека на полотне окружала паутина, но она и прорастала из его фактуры. Герда Хекет вернулась с ключом, к которому была прикреплена табличка «КВ над гаражом». Я тотчас прошел к гаражу и открыл квартиру Люпе. То, что я увидел, было скорее похоже на студию, чем на квартиру. Она состояла из одной большой комнаты с небольшой кухней, отделенной перегородкой. Интерьер был решен в ярких тонах. Комнату украшали ткани с национальным мексиканским орнаментом, а также всякие поделки и безделушки, явно старинные. Над кроватью, покрытой ярким пледом, висели маски доколумбового периода. И если Люпе был примитивом, то, надо сказать, не самым обычным. Я обшарил ящики в его шкафу и не нашел там ничего примечательного, за исключением порнографических открыток, из тех, какие обычно ходят по рукам в тюрьмах. В ванной и в шкафчике для лекарств стояла небольшая баночка, на этикетке значилось «Психотронный любовный бальзам». Больше ничего там не было. Но зато в кухне, на дне сахарницы, мне показались подозрительными кубики из серебряной фольги, свернутые неумелой рукой. Таких самодельных кубиков было 6. Я взял 3, завернул их в носовой платок и спрятал во внутреннем кармане пиджака. Я не слышал шагов на лестнице и был удивлен, когда позади меня открылась дверь и в комнату вошел Сидни Марбург. На нем были ботинки для тенниса. Герда сказала, что вы тут. Что-нибудь нашли у Люпе? Так, обычная проверка. Проверка чего? Морали и образа жизни. Он ведь неординарный управляющий поместье, насколько я понимаю. Я не прав? Еще как правый. По-моему, он типичный прихлебатель. Марбург подошел ко мне и, помолчав, сказал. Если вы обнаружите, что он в чем-нибудь замешан, дайте мне знать, хорошо? Это вы серьезно? Черт возьми, еще бы не серьезно. Он притворяется, что без ума от искусства, потому что это нравится моей жене. И она ему верит, а больше никто. Вы считаете, что между ними что-то есть? Думаю, что да. Он иногда приезжает к нам, в Бел-Эр, когда меня нет. Но наш слуга всегда оповещает меня письмом. Они что, любовники? Я не знаю, — сказал Марбург, и лицо его выразило страдание. Знаю только, что она дает ему деньги, потому что видел корешки в чековой книжке. Слуга говорит, что Люпе доносит ей обо всем, что делается в доме ее сына. Вообще ситуация, мягко говоря, ненормальная. Они давно знают друг друга? Практически всю жизнь. Он работал здесь, если это вообще можно назвать работой, давным-давно, сколько я себя помню в этом доме. Сколько лет, если быть точным? 15, может быть, 16 лет. Вы знали Хекетов, когда Марк еще был жив? Почему-то мой вопрос ему не понравился. Он ответил с раздражением. Знал. Но какое это имеет отношение к тому, о чем мы сейчас говорим? Разговор о Люпе. Согласен. В чем еще вы его подозреваете, кроме того, что он доносит вашей жене на сына? Наркотиками он не балуется? Меня нисколько не удивило бы, если бы он оказался наркоманом, сказал Марбург со странной уверенностью. Я видел его под кайфом несколько раз. Он был то ли в психическом возбуждении, то ли под наркотиками. А вы когда-нибудь видели его вместе с дочерью Себастьена? Никогда. Я так понимаю, он часто возил ее в своей машине. Это несомненный факт. Она часто здесь бывала прошлым летом. Замолчав, он посмотрел на меня с недоумением. Вы хотите сказать, что он пытался ее совратить? Я пока не пришел к окончательному заключению по этому поводу. Эх, если бы вам удалось привлечь его за... Полегче, приятель. Я вовсе не собираюсь подтасовывать факты в угоду вам. Никто вас и не просит. Но видно было, что он разозлился. Я решил, что он скорее злится на себя за то, что так откровенно разговорился со мной. Если у вас тут нет больше дела, черт с вами, давайте я отвезу вас домой. Было бы мило с вашей стороны, тем более, что вы выражаете свою готовность в такой любезной форме. Не собираюсь быть милым ни для кого. Я серьезный художник. Таким был и таким останусь. Я простил Сидни Марбургу его хамство, и он даже начал мне немножко нравиться. Во всяком случае, неприязни я к нему не чувствовал. Пусть он и продался с потрохами, женившись на Руфи, которая была старше его на 20 лет, но как мудрый торгаш он и себя не позабыл. «Ваше заявление звучит почти как декларация независимости», — сказал я. Злая гримаса исчезла с его лица, он улыбнулся, но чувствовалось, что он, тем не менее, собой недоволен. «Ладно, поехали. Я вовсе не хотел давить на вас». Мы подошли к его «Мерседесу». «Где вы живете?» «В западном Лос-Анджелесе. Но домой я сейчас не поеду. Я оставил машину в Вудленд-Хиллз». «Там, где живет Сэнди Себастьян?» «Да». «А что с ней такое? Она свихнулась?» «Как раз это я выясняю. Желаю вам побольше сил и прошу извинений за хамскую выходку. Буду рад вас подвести, куда скажете. Понимаете, у меня с этим местом связаны дурные ассоциации». Как бы желая поскорее от них отделаться, он так лихо рванул с места, что взревел мотор машины. Мы промчались по берегу озера через плотину, на огромной скорости спустились вниз с горы, по длинной вьющейся серпантином дороге, и только у самых ворот Марбург резко нажал на тормоза. «Славно», — сказал я. «Вы получаете боевой крест за отличный полет и мягкую посадку». «Виноват, если заставил вас волноваться. После 2 дней, напряженных до крайности, думал, хоть сегодня будет поспокойнее. Я же сказал, что виноват». По прибрежному шоссе Марбург вел машину уже гораздо тише. Мы повернули на север. У каньона Малибу дорога свернула вглубь материка. Через 5 минут езды нас уже окружали горы. Я заметил Марбургу, что если эти горы запечатлеть на полотне, то получится красивая картина. Марбург меня поправил. Нет. Все, что кажется красивым, на картине получается плохо. Все красоты мира уже давно нарисованы. Надо искать что-то новое. Настоящую красоту добывают в бою, как кто-то уже сказал. А тут клей в галерее у Хекетов, например. Да, это я посоветовал Стивену купить ее 10 лет назад. И затем он прибавил. Стивену такой совет необходим. Его собственный вкус ужасен абсолютно во всем. Женщин это тоже касается? Марбург застонал. Бедная Герда. Когда он привез ее из Германии, ей представлялась жизнь здесь в розовом свете. Но ее ждала жестокая действительность. Они живут как затворники, никуда не выезжают, ни с кем не встречаются. Думаю, он боится. Боится жить. Иногда обладание огромным богатством так действует на людей. Конечно, он не может забыть того, что случилось с его отцом. Странно, но у меня такое впечатление, что вот уже 15 лет с тех пор он живет в ожидании того, что с ним когда-нибудь случится то же самое. И действительно, почти случилось. Да, почти. У вас большой опыт, мистер Арчер. Скажите, бывает так, что люди сами притягивают к себе несчастье, постоянно думая о том, что их ждет беда? Ну, вы понимаете. Очень интересная мысль. Вы не ответили на мой вопрос. Задайте мне тот же вопрос, когда я закончу это дело. Он взглянул на меня с испугом, и в этот момент машина чуть не потеряла управление. Он снова стал внимательно следить за дорогой и чуть сбавил скорость. Я думал, вы считаете дело законченным? Пока Спеннер на свободе и остаются нераскрытыми несколько убийств, дело законченным считать нельзя. Несколько убийств? Я ничего ему не ответил. Мы проехали мимо исправительной тюрьмы, которая располагалась по левую сторону от дороги. Марбург с опаской посмотрел на здание за оградой, как будто я намекал ему на такую возможность. — Так вы сказали, несколько убийств? — Кроме убийства Марка Хекета, в деле фигурирует еще 2. Пока мы не миновали территорию тюрьмы, Марбург ехал молча. У поворота он остановил машину и спросил, что это за 2 других убийства? Жертвой одного из них была женщина, которую звали Лоурел Смит. Она владела небольшим домом в Пелисейдс и сдавала квартиру жильцам. Позавчера она была зверски избита у себя дома и скончалась в больнице. Я читал о ней в утреннем выпуске «Таймс». Полиция считает, что она была избита каким-то ненормальным садистом, который даже не знал ее раньше. Я этого мнения не разделяю. Лоурел Смит была когда-то женой человека по имени Джаспер Бливинс. 15 лет назад он погиб под колесами поезда. Это случилось через несколько дней после того, как был убит Марк Хекет. Насколько мне известно, Лоурел Смит и Джаспер Бливинс были родителями Дэвида Спеннера. Я думаю, между этими преступлениями и похищением Стивена есть определенная связь. Марбург сидел неподвижно, только легонько постукивал пальцами по рулю, но мне показалось, что он весь как-то внутренне съежился. Неожиданно он взглянул на меня, глаза его потемнели от бешенства. Я схожу с ума, или вы в самом деле собираетесь меня в чем-то уличить? Может, и собираюсь. В чем, по-вашему, я мог бы вас уличить? Вовсе не смешно, — сказал он обиженно. Вы не первый, кто подозревает меня в том, что я не совершал. Когда Марка убили, полиция трясла меня со страшной силой. Они привезли меня в участок и допрашивали почти всю ночь. У меня было отличное алиби, но для них оно ничего не значило. Они не сомневались в том, что имеют дело с обычным любовным треугольником. Я не отрицаю и тогда не отрицал, что мы с Руфью были близки, и что я действительно люблю ее со всей своей страстью. Но голос его звучал, несмотря на пылкие слова, хладнокровно и спокойно. Все дело в том, что Руфь хотела развестись с Марком и выйти замуж за вас. Да, и выйти замуж за меня. Я от смерти Марка ничего бы не выиграл. Руфь выиграла. Вовсе нет. Он оставил ей минимум, который полагался по закону. Из-за истории со мной он незадолго до смерти изменил свое завещание и почти все оставил Стивену. Руфь имела 100% алиби, так же, как и я, поэтому я отметаю всякие подозрения в наш адрес. Но в его негодовании было что-то деланное. Оно имело ту же цену, за какую он продался Руфи. Он следил за моей реакцией и взвешивал каждое свое слово, как опытный дорогой адвокат, только подзащитным был он сам. Расскажите, какие вы представили алиби? Ну так, шутки ради. Я вовсе не обязан. Но так и быть, расскажу. С удовольствием. В тот момент, когда Марк был убит, мы с Руфью ужинали с друзьями в Монте-Чито. Ужин был роскошный, в нем присутствовало более 20 гостей. А почему полиция не признала ваше алиби? Потом признала, когда они проверили все факты и опросили свидетелей. Но отпустили меня только на следующий день. Им очень хотелось привлечь меня, я же знаю, как у них работают мозги. Они боялись выдвинуть обвинение против самой Руфи и пытались воздействовать на нее через меня. На чьей стороне был Стивен? Он тогда уже несколько лет жил за границей. Когда убили его отца, он изучал экономику в Лондоне. В то время мы еще не были с ним знакомы. Он любил своего отца, они были близкими друзьями, и потому смерть Марка стала большим ударом для него. А Руфи рассказывала, что когда она звонила ему в Англию, он был вне себя от горя и плакал, как ребенок. Тогда он в последний раз на моей памяти проявил настоящее человеческое чувство, да и то через океан по телефону. С тех пор он изменился. Когда происходил этот разговор? Руфь позвонила ему сразу после того, как Люпе сообщил ей о случившемся. Мы еще были в гостях, но немедленно после этого уехали. Кстати, разговор с Лондоном заказывал я, но на ее номер телефона. Стивен был страшно потрясен известием. Клянусь, мне было его жаль от души. Как он отнесся к вам? Я не думаю, что в то время ему было известно обо мне. Почти год после этого я держался в стороне, так решила Руфь, и это было правильным решением. Почему? Потому что она зависела от Стивена в финансовом отношении? Отчасти это сыграло свою роль, но дело еще и в том, что она очень его любит. Она хотела устроить так, чтобы мы оба были при ней, и ей это удалось. Он говорил о своей жене так, словно в ней была заключена магическая сила, которую она, как колдунья, распространяла на близких людей. Она выделила мне сумму, что-то вроде стипендии, и благодаря этому я смог учиться живописи в Академии Сан-Мигель де Альенде. Руфь организовала все таким образом, что мы с Стивеном в аэропорту не встретились. Хотя в те минуты, когда я должен был вылететь в Мехико-Сити, самолет со Стивеном на борту только что приземлился. Я видел его мельком, когда он спускался по трапу. В то время он выглядел иначе, совсем не таким крутым дельцом, как сейчас. У него были бородка и усики, и он носил длинные волосы. Потом, когда я узнал его ближе, он стал совсем другим человеком, замкнутым, этаким опытным дельцом, ничего от прежнего юноши. Деньги изнашивают человека. Как долго вы отсутствовали? Почти год, как я сказал. В сущности, этот год сформировал меня как художника. До этого я не имел возможности учиться живописи по-настоящему, никогда не писал с натуры, никогда не встречался с профессиональными художниками. Я влюбился в Мехико-Сити, в игру света и тени на его улицах в разное время дня, в цветовую гамму города. И я научился передавать это на полотне. В нем снова говорил прежний Марбург, та часть его существа, которая не продавалась. Я превратился там из дилетанта в настоящего художника. И все это благодаря Руфи. Чем вы занимались до того, как стали художником? Я был чертежником в геологических партиях. Работал в нефтяной компании. Очень нудная работа. В компании Corpus Christi Oil and Gas? Совершенно верно. Я работал в компании Марка Хеккета. Там я встретил Руфь. Он в расстройстве опустил голову. «Значит, вы все-таки меня проверяли, да?» Я ответил ему вопросом на вопрос. «В каких отношениях со Стивеном вы?» «В прекрасных. Мы друг другу не мешаем, каждый живет своей жизнью». «Позапрошлой ночью вы бросили фразу насчет того, что было бы неплохо, если бы Стивена не нашли. Вы сказали, что тогда его коллекция картин перешла бы к вам». Я пошутил. «Вы не знаете, что такое черный юмор?» Мне сложно было отвечать ему, и тогда он посмотрел мне прямо в глаза. «Может, вы думаете, что я имею какое-то отношение к тому, что случилось со Стивеном?» Я снова промолчал. Остальной путь до Вудлин-Хиллз он был мрачен и о чем-то размышлял.